Пролог. Сэм застыл в прострации, пытаясь утрясти услышанное, как сзади послышался чей-то до боли узнаваемый хрипловатый голос. «Чего стоит мессия без последователей?» «Иван!» У Сэма разом перехватило горло. Сердце словно куда-то провалилось, позади него, криво усмехаясь, стоял его потерянный погибший друг. Сэм порывисто бросился к нему, обнял, практически схватил, боясь, чтобы тот не исчез, не растаял, как наваждение морок, которых у него уже было предостаточно. Все было. Боль и тупое отчаяние, боль потери, а теперь внезапная надежда, что хоть это все не сон. «Но как же? Ты же! Я же тебя сам!» Он на миг его отстранил. «Бывают такие предложения, от которых нельзя отказаться. Даже если очень хочется. Иногда выбор делает за тебя. Да и ты, гляжу, времени не терял. И бабу себе завел, и даже собаку. Стоило немного умереть». «Иван, дружище!» «Все после, Сэмми, все после. Все-таки что нам делать с этим?» Он указал на каверну возле солнца. «Меня как-то спрашивали у Анатолича, собираюсь ли я с этим что-то сделать. Теперь собираюсь. Да и у тебя этот канал, да. Может, не все еще потеряно для нас, умерших. Может, и для нас еще горит надежда. Пусть и с каверной». «Иван!» Тот обернулся, потер переносицу и кивнул на пипетку. «Это ее спрашивай. Знаешь, на той стороне, там...» Он неопределенно махнул рукой. «Все по-другому. И время тоже иначе идет. Те, кто спасся, получили безопасность и второй шанс. Ну а раз с моими все в порядке, то и стал я донимать их, чтобы меня вернули. Можно ведь туда на капсуле. Тогда почему нельзя обратно?» «А правда? Как так вышло?» «Сэм, не жди от меня готовых ответов на все». Пожала плечами девушка. «Это ты, мессия. Я всего лишь контактер, биоформ первого порядка, и не поддерживаю постоянную связь с той стороной». «Сэмми, а что с народом-то делать? Тебя уже утвердили на роль Моисея?» Вовремя встрял и он. «Ничего не надо с ними делать. Поправятся сами», ответила пипетка. «Людям нужна была надежда, защита от аббасов. А теперь вас двое, мессия и преображенный». «В смысле?» Присматриваясь в сторону лагеря, что снимался с места, поинтересовался Иван. «Ты биоформ второго порядка. Это был серьезный просчет. Впрочем, времени вы нам не дали, и выбора тоже не оставили. Как показал ваш горький опыт с гиперпространством, человеческое тело не приспособлено к условиям иной мерности. Синюшная зараженная, спешно созданная биоформа, заключающая в себе, как в цисте, человека, в худшем случае спасаемая ДНК, на которой на той стороне можно реплицировать». «Мы все не умрем, но изменимся», — пораженно процитировал Сэм. «Ничего себе по смерти». «Бог тут ни при чем, Сэм», — сказала пипетка, останавливаясь возле пикапа. «Он всегда ни при чем. Что бы ни творилось, никогда не вмешивается. Иллюзия сознания, фетиш и защита от страха неопределенности». «Так ты с нами?» Отпихивая лезущего целоваться собаку на заднее сиденье, осведомился Иван. «У меня свои задачи. Ваша цель – корабль. Побывав на нем, теперь ты найдешь его с закрытыми глазами». «Вы вперед езжайте!» — степенно кашлянул подошедший Ефимыч. «Мы тут и сами как-то с обозом. Главное, черных не подпускайте. Они на передних всегда лезут». Он виновато улыбнулся, признавая, что их ждали именно для этого, и ушел, догоняя девушку. Глава первая. Преображенный. Пикап выпал с грунтовки на трассу. Сэм, опустив окно, выставил локоть и невидящим взглядом уставился на несущуюся ленту дороги. «Сэмми, не пугай меня. Скажи хоть что-нибудь. Когда ты так молчишь, это обычно плохо кончается». Сэм вздохнул, переключил передачу и открыл окно для изнывающего от жары собаки. Сердце словно жало леденящими когтями или наоборот отпустило. Он не мог разобраться, столько всего разом навалилось. Это так неожиданно. Только и смог выдавить он, стараясь не смотреть на сидящего рядом живого и невредимого Ивана, которого он потерял, которого так отчетливо помнил, с пулей в виске. «Нет, я чё-то не понял. Ты мне не рад, что ли?» Возмутился Иван, возясь с настройкой приемника и пытаясь поймать знакомую волну. «Так не бывает!» Посаженным голосом прошелестел Сэм, встряхивая головой. «Не бывает так! Эта сволочная жизнь умеет только отбирать, но никогда и ничего не отдает взамен. Значит, я твой выигрышный бонус!» Широко улыбнулся Иван, бросив ковыряться в приемнике. «У нас в последнее время было много всего, чего вообще не бывает, чего не существует, чего не может быть. Ау, Сэмми, этот долбанный мир изменился. Да я сам изменился. Даже сам не знаю, кто я теперь, честно». «Это как? Не просветишь?» Скосил глаза напарник, все еще боясь, что и этот Иван исчезнет, как сотня других наваждений до него. Когда едешь в мертвом запустении вокруг на сотни, на тысячи километров ни единой живой души, порой всякое чудится. Видится то, что хочешь видеть, или наоборот, не хочешь. Его подмывало протянуть руку, но он боялся, что пальцы его, как и раньше, пройдут сквозь пустоту, смотрящую наивными зелеными глазами. «Это очень непривычно, Сэмми. Правда, я раньше никогда не умирал и не могу ручиться, что это случается лишь со мной. Но вот твою пулю в своей башке я очень хорошо почувствовал». «Уверен, что и она не была иллюзией, и нам не морочила голову пипетка, твой биоформ-контактер». «Спроси, чего полегче». Широко с придурью улыбнулся Иван. «Кто ж знал, что пуля прошибет сначала черепушку Аббаса, а потом мою. Так что без обид. Даже если это вдруг и было взаправду». Прямо груз с плеч. Криво усмехнулся Сэм, а потом все-таки не выдержал и потрогал Ивана. «Да ладно, все было не так уж и плохо. В общем, очнулся я на той стороне. К сведению, где это та сторона, не имею представления. Руки, ноги, голова без дырки. Все на месте. Рядом Маша, дети бегут навстречу. Я тоже сначала подумал, что приход от этой горгоны поймал. Но знаешь, все было настоящим. Когда она нам голову морочила, прогоняла через свои психотесты или как там по-умному, то все равно где-то на окраине сознания скреблась мысль, что все происходящее нереально, а там...» Иван умолк, уставившись в окно и собираясь с мыслями, глядя на монотонный пейзаж, кое-где разбавляемый брошенными машинами да указателями дороги, потом собрался с духом и продолжил. «Может быть, тот мир, куда они нас перенесли, неожиданно спасли, это наша несбывшаяся мечта. Ты знаешь, Сэмми, я не моста говорить умные вещи, да еще складно. Трепаться-то попусту каждый может. А как передать словами то, что непереводимо на слова? Может, и наш мир когда-то был таким же. Нормальным, не зараженным, не прогнившим насквозь. Более добрым, человечным. Хотя, чего это я? Вон чего устроили». Иван ткнул пальцем в небо на солнце, где отчетливо выделялась опухоль черной дыры. «В общем, не смог я там долго с Эми, в этом спокойном чистом мире, зная, что ты все еще тут и другие. И что же ты сделал?» Сэм, не отрывая взгляда от дороги, открыл бардачок, вынул запотевшую жестянку пива и бросил напарнику. «Держи, для тебя берег. Там много в багажнике, собака-рассказчик не ахти, да и пиво совсем не пьет». «Круто!» Иван сковырнул крышечку, влил в себя ледяной жидкости и блаженно прижмурился. «Ай, класс! Как же мне этого там не хватало! Пиво они тоже не пьют, а в остальном с виду люди людьми». «Как это?» — округлил глаза Сэм. «Я же сам видел, как пипетка на меня из-под щупалец моргала». «Вот она как приятно, оказывается, быть умным!» Поднял вверх палец Иван. «Это биоформ. Штука вроде скафандра для преодоления сингулярной червоточины у Фатома. А так, Вполне себе люди. Странные. Ну, а как не быть странным, если на небе два солнца и пива нет? Если разобраться, то помню я мало кусками. Тут помню, тут не помню. Ты же мне эту дыру устроил. Вот и сквозит. Да ладно уж, юморист. Сэм выдохнул и растер лицо рукой. А если серьезно? А я что? Насмешливо уставился Иван. Как может нормально развиваться цивилизация без пива? Ладно, ладно, все. Я и вправду помню отрывочно. Мир тут помню с двумя солнцами. И каждое желтое, как наше. Ты мне как-то рассказывал про ближайшую, как ее. Ну, туда еще на люстре хотели лететь. Все корабль строили. Система Проксима Центавра. Во-во. Очень может быть, что это она и есть. Правда, я не спрашивал. А сами они не больно-то и рассказывали. У них и так забот полон род. Народу же там свалилась куча. Не то, что твоя мелкая паства. Короче, не стерпел я. Подхожу в центр определения и говорю. Ребята, отпустите меня назад, а? За семью и все прочее вам поклон, век помнить буду. Но друг у меня там. И другие люди. Вас мало. А вдруг и я чем смогу? И что они, центавриане твои? Сгорая от нетерпения, выдохнул Сэм. Офонарели, конечно. Хихикнул Иван. Обычно наши нора этот облачный чуть ли не молятся. Да и в прострации они все после синьки. Не, это не та синька, что ты подумал. Это после расконсервации с условно выздоровевших. Один в один, как пипетка говорила. Так все и есть. Даже Анатолич и Таня. Пикап вильнул по дороге, оставляя резиновую полосу. Собака негодующе взвыл, а Иван поперхнулся. Чего? Оторопело выдавил Сэм. Все-таки это слишком. Столько откровений в один день, даже для отчаявшегося. Сэм оторвал взгляд от начинающейся деревеньки, указателя, на котором в кустах лишь угадывались буквы «Ова». «Блин!» – зашипел Иван, стряхивая пену. «Только продукт перевел. А я только разгоняться начал. Ну да, Таня, Надеждина. Мы же тогда не успели за ней вернуться. Ее забрали. Мертвой. Но ДНК осталась целой. Вот и...» «Ты хочешь сказать?» – прошептал Сэм. «Что там у них все наши умершие?» «Не!» Закрутил головой Иван. «Не все, хотя народу прорва. Эвакуированные. Да и то с непострадавшей ДНК и этим высоким индексом духовности. Я в этом сами ни хрена не смыслю и пробовать не буду. Хотя пробовал и не единожды. Все так и есть. Даже Серега я жив, не поверишь. Его тоже спасли. И никакого бога. Просто невообразимо высокий уровень социальной формации и науки. Ты чего? Встревоженно взглянул на смолкшего на полуслове Ивана. Сэм, тормозни, впереди что-то есть живое.